Вирджиния озабоченно посмотрела на подругу. Соне теперь казалось, можно только завидовать. В самом деле, она стала девушкой с обложки, много зарабатывала, жила в роскошной квартире. Перед ней были открыты двери самых модных, самых престижных салонов, которые она посещала всегда в сопровождении Джулио де Броса, вызывая самые невероятные сплетни. Именно в этой связи с Джулио, радостной и одновременно мучительной, счастливой и несчастливой, крылась причина Сониной грусти. «От тебя ничего не скроешь», — горько вздохнув, сказала Соня. «Конечно, я ведь тебя столько лет знаю. Скажи, чем ты теперь недовольна?» «Ты спрашиваешь так, будто я сама выдумываю себе проблемы. Но ты ошибаешься. Я уже давно заметила, ты всегда недовольна тем, что у тебя есть. Смотри, ты хотела Джулио, и ты его получила. Тебе этого мало?» «Жизнь мне подсовывает одни неприятности. Мы не будем об этом. Все слишком сложно». «Здравствуй, Соня!» — раздался вдруг мужской голос, и Соня, прервав фразу, подняла глаза. У столика стоял Оннорио Савелли. Соня нередко встречала его в салонах и ресторанах, но поскольку ее всегда сопровождал Джулио, Савелли держался на расстоянии. «Надеюсь, не помешал?» — уже собираясь присесть к столу, с улыбкой спросил Савелли. «Помешали», — сухо ответила Соня. «Вы бесцеремонно прервали наш разговор. Ты просто злишься на меня за то, что я тебя люблю. Как видишь, я терпелив и умею ждать. Между прочим, могла бы перейти со мной на «ты». Оннорио было 45 лет, так и сказал Джулио, однако на вид ему можно было дать больше. Просить в волосах, мешки под глазами, на лице морщины. Но его крепкая коренастая фигура и волевой подбородок свидетельствовали о физической и духовной силе. На нем был синий льняной костюм, слегка помятый, но безупречного кроя. Смущенная Вирджиния поднялась, чтобы уйти, но Соня удержала ее. «У нас с сеньором Савелли нет никаких секретов», — сказала она подруге и повернулась к мужчине. «Мне нетрудно говорить тебе «ты», но не думаю, чтобы нам еще когда-нибудь пришлось разговаривать. А теперь прости, мы должны идти». И она встала, давая ему понять, что он ее совершенно не интересует. Савелли заключил в свои руки протянутую ею для прощания руку, и это горячее, чуть нервное прикосновение неожиданно доставило ей удовольствие. «Прошу тебя стать крестной матерью моего последнего нефтяного танкера. Спуск на воду состоится в конце месяца. Я назвал танкер «Соня Первая».» Он поднес ее руку к губам, и у Сони перехватило дыхание. Савелли, который принимает у себя герцога Эдинбургского, барона Ротшильда и даже монарших особ, богатейший, могущественный Савелли, называет ее именем «танкер» и приглашает ее на церемонию освящения. Как ей стоит поступить? Что ответить? Соня вспомнила гадание на картах рыцаря, готового, по словам Ирены, ради нее на все. Вспомнила слова Джулио. «Все имеет свою цену, даже ты. Но ты стоишь дороже, чем драгоценное ожерелье». «Каждый кузнец своему счастью», — сказала она по латыни и освободила руку из рук Савелли. «Мне ли этого не знать?» — ответил Савелли. «Я всего в жизни добился собственным горбом». «Но у каждого свое счастье», — решив поспорить с тайновидцами, заявила Соня. «Благодарю за оказанную честь, но боюсь, что недостойна ее, а потому вынуждена отказаться». Положив на стол деньги и не дожидаясь сдачи, Соня встала и решительно направилась к выходу. Потрясенная Вирджиния, тяжело ступая, направилась за ней. Бобби, спавший на постели рядом с Соней, неожиданно проснулся и прислушался. Достаточно было малейшего шороха, чтобы его длинные уши поднялись и, как два чувствительных радара, настроились на подозрительный шум. Умные черные глаза с немым вопросом посмотрели на Соню. Соня отложила книгу.